Глава 35. Весь день я молился и плел корзины. С Аввой мы больше не разговаривали. Но мне было так хорошо. Хотелось улыбаться и петь, петь и улыбаться. Перед ужином я не удержался и спросил: «Авва, а это ничего, что мне все время, ну, весело?» «Ешь с весельем хлеб твой», — ответил он, кладя себе кусок хлеба, а мне — кусок хлеба и сыр. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». «Хорошо», — не мог не ответить я, — «духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь». «Удерживайтесь от всякого рода зла», — закончил Авва, и мы приступили к трапезе. Шестой день заканчивался. «Авва», — спросил я, укладываясь на каменной ложе, — «а если я вдруг останусь там?» «На все Божьей воле», — ответил он, — «но я буду скучать по тебе». «Спи, Всевлад. Я буду вспоминать тебя каждый день. Сколько буду жить?» «Не говори ничего больше. А ты будешь вспоминать меня?» «Не надо спрашивать». Авва быстро встал и вышел из пещеры. А я повернулся на бок и попытался заснуть. Я был почти уверен, что окажусь в своем времени. Коридор полета стал совсем коротким. На этот раз Аня сидела рядом. Слава Богу! Я попытался открыть глаза. Это мне удалось. Попытался пошевелиться. Это мне удалось хуже. Но Аня заметила. «Сева! Сева!» — начала она громко звать меня. Но я не оглох. Я просто не мог пошевелить ничем, кроме век. Нет, еще я мог заставить себя захрипеть. Что я и сделал. «Сева! Ты слышишь меня?» «Слышу, слышу. Только не могу сказать тебе об этом. Сева, Сева, если слышишь, мигни три раза, три раза!» «Сейчас. Раз, два, три. Ура! Я знала, еще три раза, еще!» «Раз, два, три. Если ты меня узнаешь, мигни четыре раза, четыре!» «Анюта, не кричи! Раз, два, три, четыре! Доктор!» Она вскочила и побежала звать доктора. Я посмотрел на соседнюю кровать. Она была аккуратно застелена. «Умер», — подумал я. «Жаль, как жаль!» В это время дверь в палату распахнулась, и вошла Аня, таща за собой мужчину средних лет в белом халате и зеленой шапочке. «Доктор, видите?» Он открыл глаза и смотрит. «Сева, Сева, если ты меня узнаешь, мигни три раза, три!» «Пожалуйста, раз, два, три!» «Сева!» — присоединился к разговору доктор. «Ты видишь меня? Я врач!» «Если видишь и понимаешь, мигни два раза и один раз после паузы. Слышишь?» «Ага, он хочет показать Ане, что все это случайность. Сейчас. Раз, два, пауза, три?» пожал плечами доктор. «Похоже, он и вправду пришел в себя. Сева, если ты хочешь выздороветь, мигни пять раз. Сказал бы еще 25. Раз, два, три, четыре, пять. Хочу, конечно!» Я был так занят своим морганием, что не заметил, что Аня плачет. «Аня, не плачь, ты еще не знаешь. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». «Спасибо, Господи! Спасибо, Господи!»